Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречу на ЧИШ, вот такое интересное название, нашего древнего городища, который известен всем, кто живут на Брянской земле. И сегодня мы продолжаем встречаться с известными, интересными людьми, которые представляют Брянщину. Здравия! Будьте здравы! Как звать? Олег Зайцев, фермер, Карачевский район Брянской области. Занимаюсь животноводством, производим молоко. Ферма у нас, большая ферма достаточно. Большая это сколько? Ну, у нас порядка 300 голов дойных коров. То есть не бодяжим молоко с водой? Нет, мы не бодяжим. Все по-честному. Никакого там пальмового масла не доим? Нет, я сам со своей фермы пью молоко. Ну, хороший показатель. А то приезжаешь на ферму на какую-нибудь, где там непонятные люди, непонятного происхождения, и коты такие дохлые. Вообще там, не смотри, ходят. Я говорю, ребят, вы чем их кормите? Они ваше молоко не пьют. Как вы? Ну, это же мы не для котов, это, по-моему, продаем. Нет. Ну да. Как живется фермеру на Брянской земле? Неплохо живется. Ну как, относительно неплохо. Живем. Конечно, хотелось бы лучше жить. Чего не хватает? Мы не хозяева на своей земле. Что нужно, чтобы быть хозяином? Чтобы быть хозяином на своей земле, надо перестроить наше государство. У нас сегодня вертикаль власти, и все, начиная от местного главы, самого-самого нижнего, подчиняются напрямую Путину. Пока народ не поймет, что он должен быть хозяином на земле, у нас ничего не изменится. И фермер, он так и останется так в подмастерьях. Получается, сколько я понял, самое главное, это чтобы народ понял, что он хозяин на земле. Да. А последние вот несколько, ну, наверное, месяц-полтора меня гложет мысль такая. Вот мы тут путешествовали с друзьями на лошадях. И вот ехали, и мне задали вопрос. А едем по земле, говорит, ну же здесь же песок и убыточное производство. И вот меня осенило такое, что мы сегодня, вот сегодня мы живем, мы получаем доход от земли. Мы не живем землей, а получаем доход от нее. Здесь больше доход, здесь меньше доход. Вот это страшно. Вот это по Чубайсу. Да, вот именно построено на капиталистические рельсы, поставлено. Я, вот если заметили это, вот Вятичи, я отношусь к сообществу Вятичей. И меня, что влечет в этой идее, в славянизме, о том, что наши предки жили сообществом и управляли той землей, на которой они жили. Вот мне бы хотелось вернуть наш народ к тем истокам именно в этой части, чтобы мы, живя на этой земле, управляли этой землей. Тогда у нас бы не было выгодно или невыгодно производить, мы жили бы этой землей. И, соответственно, мы заботились бы об этой земле. Не стоял бы вопрос экологической безопасности, там еще какой-то безопасности. Это наша земля, мы о ней должны заботиться. И вот сегодня в ЧИШ, вот это показатель нашей земли. Почему сюда собрались, почему Вятичи здесь организовали этот праздник, фестиваль? Потому что как бы они хотят показать, что вот здесь наши истоки, отсюда мы вышли. Вот наша земля. Попытаться привить любовь, возродить эту любовь к земле. Чтобы относиться к ней не как к потребителю. Побыл и перешел на другое место. А вот жить и зная, что твои дети, внуки будут жить этой же землей. Вот когда я разговариваю с людьми, которые вот мыслят, в кавычках, я говорю, по Чубайсу, да, где оптимизация, вот это все там распродать, что не нужно и так далее. Я спрашиваю, скажите, а как наши предки относились к земле? Ну так, вспоминают, ну как к матери. Говорю, замечательно. Раз мать, значит семья. Да? А раз семья, значит и дети, и взрослые. Ну все вместе живем. Скажите мне, пожалуйста, а вы своей семье делаете оптимизацию? Ну может какого-то ребенка взять и там сказать, невыгодный. Ну и взять его из семьи выкинуть. Ну бабушка невыгодно взять ее из семьи выкинуть. Вы так поступаете. Мать может быть выкинуть. Ну престарела, зачем теперь нужна? Пинка под зад и давай над Парижем, как фанера. Вы так не делаете. Нет, не делаем. Я говорю, а что ж ты про землю-то, маму, так думаешь-то? А почему ж ты позволяешь грабить землю-то родную? Она же мать наша. Наши предки ее кровью, потом поливали. А ты говоришь про какую-то оптимизацию, выгодно-невыгодно. Когда мы живем одной семьей, нет такого понятия выгодно-невыгодно. Есть понятие «наше». И за нее мы в ответе. Как за своих детей, как за своих стариков, за память нашу. Вот здесь вот памятное место, здесь объединились разные рода. Вот наша земля, вот наша жизнь. И вот если мы так относимся, тогда и самосознание народа просыпается, и беспризорных детей не будет, и старики не будут брошены. И тогда мы будем жить в достатке. Сейчас же все пытаются что? Деньги заработать. Ну, вот в этой части, и правильно, то есть надо чтобы у человека вернулось сознание, что он часть этого всего целого, земля, воздух, солнце, частичка, и в свою очередь без этой частички не будет полностью вот этого мира, так и без какой-нибудь оленя, без вот этого куста, без сосны этой, без березки, тоже не будет целостного этого мира. То есть, когда мы вернем вот это вот понимание, когда люди начнут вот это вот сопоставлять четко, не относиться как вот березка, ага, о, стоит 300 рублей, а вот тут стоит 500 рублей. Нет, то есть это стоит береза, русская береза, плохая или хорошая, но она здесь растет, и она завтра, через 100 лет, через 1000 лет она должна продолжать здесь расти. А рядом должны жить наши дети, наши правнуки. Вот это самосознание. Чубайсы должны уйти. Время для чубайсов меня, закончилось. Для меня самое главное, вот когда, ну, грубо говоря, я вроде как и сам капиталист, но, ну, вынужденно капиталист. Я как бы в душе я коммунист, общинник. Но я считаю, что вот этот олигархат, он должен уйти. Земля должна стать снова народной. Она не может продаваться. Ну как это? Вот раз человек один взял и выкупил землю вот эту всю. Все равно она должна вернуться. И люди, вот я иногда смотрю на людей, которые продают, и я покупаю землю. Да, я фермер, я вынужден покупать ее, потому что если мои коровы останутся без земли, ну это просто все, это закрывает производство. На каждую корову я минимум должен иметь 2 гектара, минимум. Поэтому я вынужден, но я иногда смотрю на людей, которые торгуют землей, и думаю, а куда ты завтра пойдешь? Куда ты пойдешь за грибами? Где ты будешь пахать? Где твоя родина? Ты землю, ну даже вот так формально, но продал, да? Так он продал. Же ее продает не для того, чтобы за грибами ходить. Грибы он в супермаркете купит. И под пальму он уедет куда-нибудь на Гавайи. У него другое представление. Если уедет. Если дадут, если, да? Если дадут ему. Ну, хорошо. Смотри, вот ты говоришь про будущее, а вот наше будущее. Я смотрю, вот они, вот наши дети, вот они. Это вот наше будущее. Когда они вместе, когда они видят нашу культуру, наши рода соединяются вместе, и вот тогда восстанавливается наша жизнь. Вот мне кажется, на это надо обращать внимание и как можно больше детям это показывать. Ну, во всяком случае, мы своим детям стараемся так показать и собираем их вместе. Если посмотрите, половина здесь народа – это дети. Это дети. Чем больше их будет, вот, в общем-то, для нас это… Мы, когда начинаем фестиваль, праздник, мы сразу, что будут делать дети, что мы для них сделаем на празднике. То есть мы не как вынужденную меру, а то, что как бы как нашу часть. То есть на наше наследие. Ну и в заключение я предлагаю не нарушать традиции, а пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Поэтому ты прям в камеру можешь сказать. Дорогие друзья, желаю вам. Желаю вам жить землей. Кратость, сестра таланта. Как просто и гениально, друзья. Следуем совету. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Счастливо.